и хоть раз когда-нибудь приласкает ее от души, хотя бы как гладят выигравшую скачку лошадь. Но в действительности все получалось не так. Фарнау становился с каждым днем все отчужденней, и с каждым днем все труднее было им разговаривать даже о самых простых обиходных вещах. Оба заранее тщательно обдумывали, что сказать, как сказать, да и вообще говорить ли что-нибудь. Тина все так же терпеливо ждала, потому что Фарнаус был по-прежнему, как бог, за 39 земель от нее, по-прежнему не принадлежал ей, хотя каждую ночь ложился с нею. Были в их соединении черты принуждения, неприятия, возмущения. Точно оба стремились лишь скинуть навязанную им ношу. Совместное ложе, вынужденная близость делали свое. Тина была каждую ночь там, где ей надлежало быть, на своем законном месте. И хотела она того или нет, старалась или не старалась, ее притихшее жаркое тело приобретало в ночной темноте неотдалимо притягательную силу, и безмолвно, но властно привлекало дремавшее около нее мужское начало. Фарнаус мучился, всячески сопротивлялся этой вечной божественной силе, но в конце концов покорялся и устремлялся навстречу ей в мучительном, нечеловеческом восторге, как истомленный жаждой к источнику. Существовал единственный способ спастись от этого наваждения — бежать отсюда, из этой комнаты, из этого дома, покинуть навсегда все и всех, отцовскую могилу и сыновню колыбель. Огромная невообразимая жертва, и Фарнаузу надлежало бы принести ее только потому, что он не любил свою жену. Вернее, потому, что любил другую, потому, что всегда любил другую и был обречен любить ее до самой смерти, даже если бы ему предстояло прожить 10 жизней, даже если бы его повесили вниз головой, вырвали у него сердце и внутренности, похоронили его заживо, влили ему в глотку кипящую смолу. Если бы не эта другая, Фарнаус, пожалуй, не задумывался бы над тем, любит он Тину или нет. Как все мужчины, он ворчал бы на жену, только когда она опаздывала бы подать ему обед, забывала согреть воду для мытья ног, или, отправившись к соседям, чтобы занять соли, застревала бы там до вечера. Тина ни в чем не была виновата. Она не навязывалась ему, не врывала силы в его дом. Он сам позвал ее, сам вел в свою семью, потому что в ту пору у него были другие мысли — и казалось безразличным, с кем связывать свою судьбу, кого назвать своей женой. В ту пору Фарнаус искал убежище, укромного места, где он мог бы спрятаться от Ино, и не хотел верить, что такого места нет нигде ни на этом, ни на том свете. Тина погибала без вины. Тина была птицей, случайно залетевшей в продуваемую всеми ветрами хижину его жизни. А он, вместо того, чтобы выпустить эту птицу, показать ей путь на волю, насыпал ей корму, отогрел ее у огня, приручил, потому что боялся, потому что не мог больше оставаться один в этой щелястой, убогой хижине. Тина заслуживала только уважения, так как догадывалась обо всем и, однако, терпела. Терпела ради него, ради его шаткой хижины, терпела для того, чтобы оживить и украсить эту хижину дыханием женщины и ребенка. А Фарнауза она теперь отталкивала и раздражала. Он отвергал жизнь в чести и уюте, потому что и в чести, и в уюте было отказано той, другой, всеми покинутой, погибшей и погубительницы. Раздражало Фарнауза и терпение Тины. Оно связывало его по рукам и ногам, тревожило его совесть, и он сам себе становился противен. Лучше бы уж Тина ссорилась с ним, кричала, звала соседей, выгоняла его из дома. Но Тина тогда не была бы Тиной. Фарнаузу было бы тогда легче общаться и разговаривать с нею. А Тина не могла поступать иначе, чем поступала. В терпении было ее могущество, но и ее слабость. Она не знала никакого оружия и хваталась обеими руками за эту всепобеждающую и разрушительную силу. Она страдала сама и мучила другого. Но Тина при всем том была не главным препятствием для Фарнауза. С Тиной они могли договориться, понять друг друга. Рано или поздно ей пришлось бы признать, что их совместная жизнь – бессмысленно и уродливо, так как между ними нет взаимной любви. Но Тина была еще и матерью его ребенка, маленького Ухейро. А маленький Ухейро был не просто сыном Фарнауза, но и его последней надеждой. Горячая волна жалости обжигала его сердце, когда он слышал беспечный лепет своего первенца. Он падал в душе на колени перед маленьким Ухейро, просил прощения за то, что породил его. Фарнауз был убежден, что не сможет сделать то, что оказалось под силу его отцу. Скрыть от сына, что он рожден рабом и умрет в рабстве, если будет подобно своим дедам настолько слеп, глух и безумен, чтобы считать предательство Родины за самоотверженное служение ей. Нет, маленький Ухейро должен отыскать другой путь и может отыскать его, ведь правда будет открыта ему с самого начала, как только уши его научатся слушать, а глаза видеть, как только он сможет стоять на ногах. Как бы ни любил, как бы ни жалел его отец, но скрывать от сына правду он не мог. Объявить правду сыну было единственным долгом. Он был создан богами только для того, чтобы обнаружить одному, без чьей-либо помощи, истину и передать ее своему сыну. Этот долг, конечно, не обязывал Фарнауза продолжать совместную жизнь с Тиной, но расстаться с ней значило покинуть сына, а покинутый сын, выросший без отца, мог уже и не поверить тому, кто, правда, вместе с матерью породил его, но отстранился от всякого участия в его воспитании. Главное ведь не породить, а вырастить и воспитать. Маленький Ухейро должен был с младенческих лет учиться истине,